Джейсон Рейс работал в контрразведке уже не первый год. И многое, казавшееся обыкновенному человеку странным, в его глазах выглядело совершенно логично и естественно. Надо просто понимать, кому и где выгодно именно такое развитие событий, и тогда есть шанс прояснить некоторые обстоятельства. Еще в процессе изучения фотографий водителей грузовиков он выяснил, что большинство из них были, так сказать, виртуальными персонажами. Нет, на фото были изображены вполне реальные люди, только вот их документы, как оказалось, выдавались совсем не им и даже в других странах. То же самое можно было сказать и про их автомобили. У большинства из них имелись другие владельцы. После тщательного, хотя и быстрого анализа всех, можно было разделить на две неравные группы. Большинство фантомы – искусственно созданные личности. И вполне реальные, чьи данные нашли подтверждение, таковых было пятеро. По странному совпадению, все они происходили из одной и той же страны и даже жили неподалеку друг от друга. Как хотите, а таких совпадений не бывает. Во всяком случае, Рейс в это не верил ни единой секунды. Так что, получив недвусмысленное указание, подкрепленное весьма внушительным документом, он не слишком долго раздумывал. Телефон интересующего его человека он помнил наизусть, да и место жительства его знал. Тот и не прятался. Зачем? Вполне себе официальный персонаж, сотрудник торгового представительства одной азиатской страны. Правда, далеко не все, а точнее, очень немногие люди знали, в какой именно области международной торговли лежат его интересы. Джейсон был одним из тех осведомленных людей. Как знал он и то, что его будущий собеседник тоже в курсе дела о его осведомленности. И поэтому телефонный звонок не стал чем-то неожиданным для них обоих. «Здравствуйте, мистер Павлов. Доброго вам дня, мистер Рейс. Какая приятная неожиданность. И вам всего наилучшего. Чем я могу быть вам полезен? Или вашему ведомству? Все бы вам шутки шутить. Просто у меня есть к вам небольшое коммерческое предложение. Мы могли бы встретиться? Завтра вас устроит?» Джейсон вздохнул. Настолько долгим временем он не располагал. «Увы, мой друг, я крайне стеснен во времени. Если возможно, меня бы больше устроил сегодняшний вечер. Паб «Соленый кот» через 2 часа. Вполне подходящее место. Я буду там вовремя». Визави Рейса приехал чуть раньше. Служба наружного наблюдения сообщила об этом за 30 минут перед назначенным временем. Ничего удивительного, он и жил ближе. «Понял вас», – произнес Джейсон в телефонную трубку. «Можете снимать наблюдение». «Вам не потребуется больше наша помощь, сэр?» «Нет, спасибо. Я не ожидаю от данного человека никаких неприятностей». И в самом деле, что могла установить наружка такого, о чем не были бы осведомлены коллеги Рейса ранее? Ожидать, что данный профессионал вдруг станет настолько неосторожным, что наведет агентов на кого-то, кто еще не попадал в их поле зрения? Ну-ну. Такого даже в дешевых детективах не напишут. Выросли читатели из коротких штанишек уже давно. Войдя в зал, контрразведчик заметил своего будущего собеседника не сразу. Тот против обыкновения сидел не где-нибудь в углу, а напротив, совсем недалеко от стойки, в самой гуще посетителей. «И еще раз здравствуйте, Игорь. Вы позволите мне вас так называть?» «Ничего не имею против, дорогой Джейсон. Напомните мне, как давно мы не виделись? 8-10 месяцев. Последний раз я вас видел в торгпредстве Японии по случаю подписания какого-то соглашения». Визави кивнул. «Впрочем, Игорь, я не стану злоупотреблять вашим терпением. Сразу к делу, если вы не возражаете». Собеседник только плечами пожал. «Прочтите это». Павлов пробежал глазами документ, на какое-то время задержался на подписи премьер-министра, уважительно поджав губу, покивал. «Серьезно». Рейс раскрыл папку и убрал туда бумагу. «Как вы понимаете, я эти полномочия запрашивал не для решения вопроса о воскресном пикнике. Правительство Ее Величества вынуждено прибегнуть к моим и к вашим услугам». Собеседник снова кивнул, соглашаясь со словами Джейсона. «Вы, как я полагаю, в курсе истинной причины самоубийства Гера Койвица?» «Нет». «А должен?» «Игорь, Давайте разговаривать серьезно, а? Вы же не студент какой-нибудь? Ну, что-то такое припоминаю. А ко мне-то это каким боком относится? Он на континенте, мы в Англии. Рейс внутренне возликовал. Есть попадание. Но не подал виду, а продолжил тем же тоном. Знаете, когда ко мне попали материалы расследования, но ведь его проводит полиция или нет? Скажем так, мы тоже в курсе их работы. Так вот, я сразу обратил внимание на пятерых подозреваемых. Они все из одного города. Собеседник только плечами пожал. Полагаю, что полиция будет вам благодарна за это открытие. Вы уже передали им эти сведения? Они из Житомира. И? Как вы думаете, Игорь, что сделает полиция? Вызовет их на допрос, надо полагать. Ага. А пресса тотчас же поднимет шум до небес, и все шишки упадут на голову киевского правительства. Русский улыбнулся. Вот уж кого-кого, а их я жалеть совсем не собираюсь. «Было бы странно», – в свою очередь усмехнулся контрразведчик. «Полагаю, что вы... Ну, хорошо, хорошо. Ваши товарищи», – поправился он, заметив удивление на лице визави. «Или даже знакомые, после того, как они приложили столько усилий для того, чтобы очередной раз побольнее пнуть этих недоумков, ждать от вас искреннего сочувствия в их адрес было бы, по меньшей мере, неожиданно. А вы их не любите». «Есть за что», – хмыкнул Рейс. «Отработанный материал, но я отвлекся. Шум в прессе надежно скроет истинных виновников торжества. Думаю, что уже только ради этого стоило тащить на склад фирмы Нортвуд даже и каких-нибудь папуасов. Вынужден снять перед вами шляпу. Операция произведена блестяще». Торговый представитель только плечами пожал. «Игорь, я вас прошу от лица премьер-министра. Верните». Павлов изумленно приподнял бровь. «Что вернуть?» «То, что вывезли со складов. Вы можете затребовать взамен все, что сочтете нужным. Мы исполним вашу просьбу». Русский аж крякнул. «Ничего себе! Что ж там такое было-то? Королевскую корону, что ли, попятили неведомые лиходеи?» «Игорь, я серьезно». Собеседник пожал плечами. «А я-то здесь при чем? За пределы острова уже полгода ни ногой, вам же наверняка об этом докладывают. Мои интересы тут, а континент – это у кого-то другого, надо спрашивать. Но вы же можете донести мои слова до ушей вашего руководства? Вас послушают, и гораздо внимательнее, чем нашего посла в Москве. В конечном итоге нам есть что предложить». Русский только головой покачал. «Хотите правду, Джейсон?» «Разумеется». «Кто-то из ваших политиков в свое время сказал, что у Англии нет постоянных союзников, зато есть постоянные интересы. Мы долго не могли этого понять и принять, но вы оказались хорошими учителями. Вам, точнее вашему правительству, нечего нам предложить. От слова совсем. Вы можете разочаровать людей лорда Хантера, ему придется лично отвечать за разбитые горшки в Портсмуте. Я понимаю, что ответ от него требует не только премьер-министр, ведь так не сочувствую и не завидую. Но вы же не можете не понимать». «Понимаю, но это ваша страна, мой друг, а у моей есть свои интересы, которые нам предоставляются гораздо более значимыми, и это отнюдь не мое собственное мнение». Павлов встал и поднял со стола шляпу. «Напоследок могу дать вам ценный совет, чисто по-дружески. Вы всегда были мне симпатичны». Рейс ошеломленно молчал. На его глазах происходило обрушение вековечных устоев. Британия оказалась ненужной. «Когда на головы ваших руководителей падет неминуемая расплата, они вполне могут что-то припомнить и вам, как у нас говорят, чтобы жизнь медом не казалась. И если вы не хотите стать козлом отпущения, вас может спасти только физическая неспособность отвечать за допущенные ими ошибки. Надеюсь, вы правильно меня поняли». После того, как за собеседником захлопнулась входная дверь, Рейс еще какое-то время сидел молча. Он искал и не находил ни состыковки в словах русского. «Что же будет?» Бармен вдруг прибавил громкость у висевшего на стене телевизора. Наш корреспондент взял интервью у героев Портсмутской катастрофы. На экране возникло лицо телеведущего. Майор Немейер и капитан Джеффри не спасовали перед лицом грозного противника. 30-миллиметровая пушка патрульного корабля и 8 танков майора – вот и все, что смогла противопоставить грозному врагу Британия. К сожалению, мы не можем сейчас услышать еще одного героя битвы. Лейтенант Роуз сейчас проходит лечение в военно-морском госпитале. А ведь из всех стволов британского флота только его орудие добилось попадания по вражескому кораблю. Но это вина политиков, а мы послушаем наших героев. Этим же вечером, возвращаясь домой, капитан Джейсон Рейс не справился с управлением собственной автомашиной и врезался в стену пакгауза. В бессознательном состоянии его доставили в больницу, но, несмотря на все усилия врачей, он смог внятно отвечать на вопросы только через 10 дней. До истечения этого срока врачи только разводили руками. Сотрясение мозга бывает и не такое. Вроде бы человек относительно цел, а ничего не понимает и не помнит. Так что, когда он, наконец, пришел в себя, лорд Хантер уже не имел никакой возможности задавать вопросы кому бы то ни было, а срочно ушедшего в отставку премьер-министра волновали уже совсем другие проблемы. Да и вообще, в Британии за это время столько всего произошло, что слова какого-то там капитана контрразведки уже никого не интересовали. «Свисток! Пошли, пошли, пошли!» Скрипнули, разворачиваясь кран-балки, взвыли электромоторы, вытравливая тросы, и заскользили вниз моторные катера. Они тут совсем не похожи на привычные спасательные скорлупки. Легкая броня вполне достаточная, чтобы стандартная метла ее не пробила бы даже в упор. Мощный мотор, заставляющий этот катер передвигаться достаточно шустро. Спаренный с крупнокалиберным пулеметом АГС-40, тот еще неожиданный сюрприз для кого угодно. И 15 человек десанта со всем положенным вооружением. А учитывая, что таких вот подарков у нас на борту 6 штук, то визит подобных гостей может прийти сильно не по вкусу кому угодно. Сейчас мы отрабатываем посадку-высадку личного состава в катера и бегаем, как ошпаренные, уже 10 дней. И попутно осваиваем наш боевой корабль. Я не силен в морской науке, но со слов знающих людей мне удалось кое-что выяснить про наш новый дом. Да, именно дом. Теперь он таковым станет надолго. Это не был привычный для всех крейсер или эсминец. На линкор он тоже не тянул. Кто-то обозвал данный корабль канонеркой, но, насколько я в курсе, так именовали относительно тихоходные суда с мощной артиллерией. И если с пушками тут было все в порядке, 10 240-миллиметровых длинноствольных орудий грозно уставились в море, то вот относительно тихоходности никакой крейсер нас не догонит, да и фрегат тоже не всякий. Пояснил мне слон. Это если хочешь знать вообще новое слово в кораблестроительной науке. Ну, может быть. Я не спец. Со слов подполковника выходило, что здесь впервые применили трофейные технологии наковален, да так, что их прежние хозяева 5 раз бы поперхнулись, увидев, во что воплотились их идеи. На корабле не было массивной брони. Разумеется, важные узлы и агрегаты прикрывались бронелистами, но вот массивных орудийных башен не имелось. Установки были относительно нетяжелыми, если так вообще можно сказать, про пушку калибром 240 мм. Да там один снаряд почти метр в длину и весит около 170 килограммов. Пушки, что немало меня изумило, немецкие. И выпущены совсем недавно. Основная защита корабля – генераторы поля. И вот тут-то и таилось основное отличие от наковален. Там единое поле, прикрывающее весь корабль. Стреляют носовые пушки или кормовые одноногственно. Поле снимается везде. С носа стрельнул, с кормы ответка пришла. И ничего не поделать, оптика через поле видит плохо. Навести орудие невозможно. А тут Да, единое поле есть. Но помимо него установлены и дополнительные генераторы. И вот они уже работают абсолютно автономно от основной системы. Не знаю, как там исхитрялись наши умники, но результат мы видели воочию. Серо-стальной борт возвышался над водой в 2 километрах от нас. А непосредственно рядом с нами стояли мониторы, на которые выводилась подробная картинка. Мы все, вновь назначенная штурмовая бригада и прочие новички, прибывшие для прохождения службы, стоим на холме, а чуть левее и ниже расположилась батарея самоходных орудий. Вдалеке от холма из окопов выглядывают сапоги, на монитор выводится еще и эта картинка, а где-то рядом притаились еще какие-то стреляющие штуки. «Включение поля!» – громогласно оповестила трансляция, и очертания корабля подернулись радужной каймой. Самоходки ударили залпом, аж холм содрогнулся, и на радужной дымке появились черные пятна разрывов. Тут без шуток, долбят самыми натуральными снарядами. За дымкой что-то мелькнуло, и на поле слева от нас встали холмы разрывов. Артиллерия корабля открыла ответный огонь. При этом никакого изменения в интенсивности свечения защитного поля никто не заметил. К общему хору подключились и сапоги. При испытаниях по защите наковальни их усовершенствованные высокоскоростные гранаты иногда защитным полем не задерживались. Но ничего не выгорело и у них, а под занавес по кораблю отработали чем-то и вовсе основательным. Уши заложило даже и у нас. С одинаковым эффектом ни один снаряд до цели так и не достал. При этом ответный огонь не прерывался ни разу. Да, в таком решении был риск, и немалый. Поставить все только на защитное поле, а если отказ? Но, со слов наших инженеров, вероятность этого была относительно невелика, хотя и не исключалась полностью. Там были еще какие-то особенности, связанные со взаимной интерференцией полей, но и это как-то удалось обойти, и даже чего-то на этом дополнительно выгадать в плане усиления защиты. И в общем итоге снизили вес, сэкономив на броне, выиграли, соответственно, в скорости, да и много еще в чем. А вот воспарять в воздухе Гром не умел, этой функции у него не имелось. Да, я совсем позабыл, корабль носил звучное имя, и даже какая-то там история с этим была связана. Так что назвали его тоже далеко не просто так. Вообще он красивый. Я не сильный знаток морского дела, но что есть, то есть. Когда этот красавец подсвечивается восходящим солнцем, так и вовсе дух захватывает. Высокие мачты в паутине антенн, длинные стволы пушек, плавные обводы надстроек, во всем ощущается какая-то скрытая до поры мощь и стремление к скорости. Впечатляет. А уж когда мои парни ступили на палубу, это надо было видеть. Все же они в первую очередь моряки. Для них корабль – это все. Дом, семья. Нам нелегко их понять, но, глядя со стороны, я видел волнение на их лицах. Все корабли Вайнов немного похожи друг на друга. Там не так-то уж и много вариантов постройки. Есть большие, есть чуть поменьше, но, в принципе, существенной разницы между ними нет. А вот Гром, он другой. Вообще не напоминает ни одну из наковален. Те угрюмые, насквозь утилитарные механизмы. И не более того, ни красоты, ни прелести, как говорила моя бабушка. Все подчинено одной задаче – воевать с максимальной эффективностью. Чего стоит лишь один факт – излучатели защитного поля никак не прикрыты броней. Это не самым лучшим образом влияет на эффективность их работы. И в том же Севастопольском бою, когда шрапнель башенной батареи ударила по палубе, их прикрывали своими телами члены экипажа черного корабля. Сколько их там тогда легло, так до конца никто и не сосчитал. Но все осталось по-прежнему. Водолазы, осматривавшие потопленные около Австралии корабли противника, никаких изменений в конструкции не нашли. Излучатели по-прежнему ничем не защищены. Тут, правда, сорок на хвосте принесла, что эти самые корабли потом от чего-то оказались сильно подпорчены подводными взрывами. Да так, что исследовать там что-нибудь было сильно затруднительно. Причем рвануло там уже после того, как корабли легли на дно. Как и почему, бог весть. Да и глубины там совсем не для воскресного ныряния. Уж, конечно, не с трубкой и ластами туда лезть. Так что, когда хорошо оснащенная экспедиция ВМС США наконец-то соизволила прибыть на место недавнего боя, ловить там было уже нечего. Разве что в сети показали исковерканные подводными взрывами груды железа. Вот и весь навар. Нам, правда, совсем другие фото демонстрировали. Кому-то там по итогам данного бардака нехило прилетело по ушам, а кто-то и денег неслабо срубил. Зато все предели. Так вот, про гром. Кубрики, отведенные моим Хорном, не являлись, разумеется, гостиницей, но от привычных им казарм отличались весьма существенно. И народ это просек моментом, и выводы сделал соответствующие. У нас 3 кубрика, каждый рассчитан на 15 человек, так что свободных мест хватает. Наших техников, ронгов, с ними нет, они на берегу пашут. Я и вижу-то их через день, да на третий. С ними плотно работают наши научные дядьки. Собственно говоря, и пусть работают, в бою от ронгов толку немного. А по своей линии они на суше куда как больше пользы принесут. Формально я их командир, вот и направил всю банду в командировку. Опыт передавать. Учитывая, что ребятки занимались обслуживанием энергогенераторов и защитных устройств, им самое место в наших НИИ. А один из них, как выяснилось, оператор установки переноса, этого вообще сразу же утащили так быстро, что я только рот изумленно раскрыл. И увидел после этого только один раз, чтобы лично приказать ему работать именно там, куда его уволокли. Парни мои, освоившись на месте, и спросили разрешения осмотреть корабль. Пришлось идти за этим к капитану Грома. Кап, раз Иванов, мужик суровый и опытный. Судя по количеству орденских планок на кителе, точно не паркетный флотоводец. Да и 2 ранения, одно из которых тяжелое, на паркете заработать затруднительно. На пролитых чернилах поскользнулся. Это уж точно не про него. Командир корабля меня внимательно выслушал, кивнул и выделил нашей команде 3 сопровождающих, чтобы те досконально ответили на все возможные вопросы. Впрочем, это скорее мне нужно. Хорны-то тут куда как более подкованы. Так что, возвратившись после осмотра в кубрики, парни мои спорили аж до отбоя. Настолько все увиденное их занимало. И вот теперь мы тренируемся. Спуск катеров, посадка, бросок к цели и штурм. Хлопают линеметы, забрасывая на палубу корабля якорь со штурм-трапом. Летят и прочие приспособы. И вся орава, ведя на ходу огонь, врывается наверх. Отбой, разбор полетов и снова повтор. Прыгаем из вертолетов. Настоящие рядом самоходные баржи базируются сразу несколько штук. По-всякому, тут и просто прыжки, и с выходом на цель, да еще и всякие разные. Днем и ночью, с использованием приборов ночного видения и без них. Так что, когда мои гаврики добираются до кубрика, сил на трындеж почти не остается. Да, кстати, им пришлось перешивать форму. Подросли парни. В смысле, поприбавилось у них мускулов, в плечах раздались. И раньше-то были не совсем, чтоб хилики, а уж теперь. Мы, кстати, не единственное штурмовое подразделение. Вместе с нами тренируются и самые настоящие, без дураков, морские пехотинцы. Сборный отряд с Балтики и Черноморского флота, опытные и обстрелянные парни. Так что у моих ребят перед глазами всегда есть, так сказать, конкуренты. Или образец для подражания, это уж как поглядеть. И те, и другие выкладываются по полной, стремясь не ударить в грязь лицом. Мы много стреляем. Из привычных метел, вполне себе знакомых калашей и из пистолетов. Кстати сказать, нам тут сделали своеобразный подгон. Прошу любить и жаловать. Плотноватый мужик в военной форме без знаков различия приподнял руку вверх. Автоматический пистолет «Медведь». Сделан по тому же принципу, что и всем вам хорошо знакомая метла. Изделие получилось очень интересным. 930 граммов веса, тот же калибр, что и оружие хорнов, и тот же принцип заряжания. Сменная кассета с жидким метательным веществом и стальными шарами. А вот на этом все похожести заканчивались. По скорости вылета пули пистолет старшего собрата превосходил, ненамного, но все же. На близкой дистанции до 30 метров он пробивал преграду, которую снаряд метлы не брал. По точности очень даже прицельная машинка. Спичечный коробок с 10 метров легко и без проблем. Скорострельный мог бить очередью. 15 зарядов в магазине, запасной в кобуре и 3 на поясе в подсумке. И еще один интересный аргумент – глушитель. Он там же, в кармашке кобуры. Максимальная дальность прицельного огня 100 метров, дальше стрелять уже не так эффективно. А вот тот, кто нам его демонстрировал, Александр Иванович, заставил меня остро ощутить собственную неполноценность. Ибо стрелял дядя просто мастерски. С одной руки, с двух, в движении и в падении складывалось впечатление, что он всегда знает, куда точно ляжет пуля. Как мои парни на него смотрели, просто рты раскрывали от изумления. Я и сам стрелок неплохой, и даже очень. Но вот тут у меня просто не нашлось никаких аргументов. И мужик был прав, в тесноватых помещениях кораблей не очень-то развернешься с сока. Длинноват все-таки. Да и более приспособленная к этому метла, и та в скорости реагирования проигрывала медведю. А Иваныч так вообще работал с двух пистолетов сразу. У него на поясе висело сразу 6 подсумков с магазинами. Перезаряжал оружие он настолько быстро, что даже тренированный слух не улавливал паузы в стрельбе. Возник вполне резонный вопрос, а нахрена было огород городить? Что, своего оружия недостаточно? Дело в том, пояснил нам испытатель, что отличить пулю метлы от медвежьей задачка весьма непростая. Да и не станет никто этим заморачиваться там. Нам ведь не нужно, чтобы все обитатели того мира одномоментно встали на уши, обнаружив факты применения у себя чужого оружия. 1-2 случая еще как-то можно объяснить, а сразу несколько. Да и рикошеты пистолет такие дает, метла отдыхает. При штурме, да и в ограниченном пространстве, самое то. А уж работу на рикошетах я вам поставлю. Вот тут он, безусловно, прав. Мы все уже успели это оценить. Все. Ибо морские пехотинцы тоже вооружены теми же самыми метлами. Их сюда столько завезли, учимся маскировать свои действия под внутренние разборки. Ведь нашлась же где-то умная голова. Подумали даже и об этом. Москва. Серьезный кабинет в непростом доме. Итак, по состоянию на завтрашний день у нас готовы к работе 2 корабля-передатчика. Энергоемкости заряжены, аппаратура выведена в рабочий режим. К переброске подготовлен линейный крейсер «Гром» и судно снабжения. Личный состав находится в режиме постоянной готовности. Отпуска отменены. Докладчик с погонами генерал-лейтенанта опустил папку на стол. «И чего же мы ждем?» – поинтересовался хозяин кабинета. «Запуска. По данным наблюдателей, в самое ближайшее время будет произведен переброс какого-то объекта уже к нам. В течение 2 часов после этого судно-передатчик, которое находится в точке старта, может служить приводным маяком. И по его сигналу мы осуществим обратный переход. Сразу же после этого штурмовые группы должны этот корабль захватить, и мы получим маяк. И, пользуясь этим, можем установить свой канал транспортировки». Так, на чем основываются выводы специалистов? По данным разведки, противная сторона располагает здесь и сейчас 3 кораблями-передатчиками. Было 4, 1 нами захвачен. А оборудование для постройки новых очень вовремя исчезло со складов Нортвуда. Так что все расчеты основаны на технических возможностях имеющегося у противника оборудования. Оно все приблизительно однотипное. Известен период зарядки накопителей. По нашим выкладкам, очередной запуск произойдет в ближайшую неделю. Хозяин кабинета усмехнулся. Ну да. А учитывая тот факт, что требуемые для производства нового комплекта оборудования редкоземельные материалы внезапно стали резко дефицитными, экономическая разведка уже зафиксировала повышенный интерес некоторых игроков именно к этому виду сырья. Там, правда, не обошлось без каких-то там мошенников, надо же так. столь бессовестно обмануть уважаемых людей, обещали продать и банально кинули. Прямо-таки не сырьевые биржи, а какие-то лохотроны. Генерал-лейтенант тоже улыбнулся. Он умел ценить юмор. «Что ж», — подвел итог хозяин кабинета, — «я докладываю президенту о готовности всей операции». Ответ сверху пришел уже через 2 дня. «Проведение операции «Шторм» разрешаю». И подпись верховного главнокомандующего. Сегодня учения по десантированию отменили, оставили только стрельбу. Тут никуда отплывать не нужно. Расставили на борту мишени, и понеслось. Иваныч свирепствует, гоняет моих парней так, что аж пух летит. Все ему не по нраву. И двигаются, мол, они как черепахи беременные, да и стреляют, как дети малые. Очередной раз у Хорнов взыграло чувство собственного достоинства, и они попросили меня, чтобы инструктор снова показал им, как надо правильно ходить и стрелять. Иваныч намек понял, загнал всех на надстройку, а мишени расставил так, чтобы можно было стрелять в 3 стороны. Благо, что стоим мы не у берега, на суше никого не зацепит, а на воде и подавно. Рядом с нами, чуть впереди, стоит не слабых размеров самоходная баржа, на которой как раз и базируются вертолеты, да еще совсем перед громом бросил вчера якорь какой-то корабль. Так что стрелять на корме можно в волю, командир разрешил. И даже сам пришел посмотреть, особенно когда я сообщил ему, что инструктор будет показывать мастер-класс. На палубе расставлены пустые ящики так, что образуют изогнутый коридор. В разных местах и за его поворотами развешаны мишени. Некоторые можно увидеть, лишь заглянув за угол. Перед началом мастер-класса Иваныч выстроил всех желающих на палубе. Набралось человек 150, пришли еще и наши морпехи. Их он тоже гоняет безжалостно. И Якупов нарисовался. Вот он, стоит на левом фланге рядом с командиром корабля. Всем любопытно. Итак, голуби вы мои сизокрылые. Перед нами имитация корабельного коридора. Не самое достоверное, но что есть, то есть. Задачка, в принципе, простая – пройти по коридору и поразить все мишени. Оружие на ваш выбор. Пистолет, автомат, что хотите. Кроме гранат можно все. Учет ведется по 3 факторам. Количество пораженных мишеней – 1. Количество израсходованных боеприпасов – 2. Ну и, разумеется, время. Он скептически осмотрел собравшихся и вздохнул. «Ну, кто готов показать класс? 2 шага вперед. А вы сами, товарищ инструктор». Ехидно интересуется кто-то из морпехов. «Если я пройду первым, вас потом и пинками за рубеж не вытолкнуть». На лицах ребят появились недоверчивые ухмылки. Стрелку 60 лет, он двигается весьма неторопливо, и, глядя на него, резонно возникают сомнения в сказанном. Хотя я-то понимаю, как он ходит, и Якупов, похоже, тоже в курсе дела. Секундное замешательство, и вперед выходят 3. 2 морпехов и... Гашан. Надо же. Я больше рассчитывал, что выйдет Тон. Он более всех интересовался уроками стрельбы. Но вышел Гашан. Похоже, что Тон трезво оценивает свои возможности и не высовывается. Надо будет этого парня взять на заметку. Морпехи выбрали медведей, а вот Хорн взял метлу. Привычнее для него с этим оружием. Что ж, кивает инструктор. Главстаршина первый. 2-м он поставил Гашана. 3-м другого морпеха. Темп максимальный, но и голову включать не забываем. По его сигналу дежурный матрос отдергивает в сторону брезент, который прикрывал до этого импровизированный коридор, чтобы никто не мог с палубы разглядеть, где именно установлены мишени. Щелчок секундомера. Пошел! Главстаршина буквально влетел в проход, словно им выстрелили из пращи. 10 шагов, и сухо щелкнул выстрел. Еще 2 шага, слева проход. Морпех ныряет вниз, кувырок, выстрел, 2-й, 3-й, и понесся дальше. Он скрывается за поворотом, и мы видим только его голову. Большинство мишеней висит на уровне груди, до верхнего края ящиков 20 сантиметров, но некоторые расположены и ниже, сразу даже и не разглядеть. Сухо трещат выстрелы. Магазин меняет, прикусил губу КАП-3, который командовал отрядом морпехов. Спешит. Хороший стрелок-то. 3-е место в полку. Серьезно, что такое призовое место у морских пехотинцев, я себе представляю очень даже неплохо. Свисток. Это дежурный дает сигнал об окончании упражнения. Значит, главстаршина уже выбежал из лабиринта. Инструктор поворачивается к нам. Пошли, товарищи командиры, посмотрим. Платочек носовой не забудьте прихватить. Это еще зачем? Удивляется Кап-3. Слезки кое-кому утереть. Вместе с нами идут и Иванов с Якуповым. Им тоже интересно посмотреть. Подходим к началу маршрута, и за нашей спиной шуршит задвигаемый брезент. Все верно, нечего подсматривать за начальством. Вот, сделав всего пару шагов, указывает влево стрелок. Первая мишень. На уровне колена в небольшой нише виднеется край мишени. Чистая, пробоин нет. Кто-то у нас как на пожар летел. Следующие две мишени поражены, инструктор одобрительно кивает. Четвертая мишень расположена практически за спиной стрелявшего. И прямо напротив нее, совсем на виду, висит пятая, почти на уровне колена. В ней аж три пробоины. Сразу из двух стволов лепил. Что же он у вас такой жесткий-то? Хоть одну пулю и за спину пустить бы следовало. Таким образом, мы добираемся до конца маршрута. Что ж, товарищи командиры, из 14 мишеней поражено 11, 6 более чем одной пулей. Расход снарядов 31, 3 промаха, времени на проход затрачено 52 секунды. Да. За нашими спинами щелкает степлер. Матрос перемещает мишени в другое место. Заменяет пробитые. Стартует Гашан. Что-то такое он подсмотрел на наших лицах и поэтому ведет себя осторожно. И не особо спешит. А вот патронов не жалеет совершенно. По извечной привычке Хорнов засыпать сталью каждый подозрительный уголок. Итог. 10 пораженных мишеней, 4 из которых разодраны вообще на клочки. 78 зарядов, десяток пуль ушло в молоко. 50 секунд, как ни странно. Стрелок одобрительно кивает. При таком темпе стрельбы, что у этого агрегата, как еще половина пуль не улетела в небеса? А вот второй морпех, посматривая на нас, тоже сделал какие-то выводы. Двигался он не столь осторожно, как предшественник, но боезапас жег точно так же. Итог. Те же самые 10 мишеней, 3 поражено двумя и более пулями, 5 промахов, 28 зарядов и 60 секунд. Что ж, подводит итог инструктор. Первый, он первый и есть, молоток. Повнимательнее был бы парень, цены б ему не было. А теперь настала самая занимательная часть всего действа. Стрелок поправляет пояс с пистолетами, перекидывает поудобнее метлу. Да, он идет с тремя стволами сразу. Причем автоматическое оружие он берет впервые на моей памяти. Раньше он при нас этого не делал. Матрос отодвигает брезент, кивает. Мишени развешаны, причем делала это та самая троица предыдущих участников. Так что все по-честному, никаких послаблений. Щелчок секундомера. И Иваныч резко свинчивает влево, уходя с линии стрельбы возможного противника. Вздох за спиной. Никто из предыдущих стрелков так не сделал. А ведь учили же всех. Тах! Кашлянул медведь. Та-тах! Второй раз. Мы почти не видим стреляющего. Редко в какое время мелькает над ящиками его голова. Как он вообще идет? Складывается впечатление, что все время в полуприседе. Трудно же так. Как у него ноги-то такое выдерживают? Мужику-то 6 десятков уже. Это выглядит он моложе. Но мы-то знаем. Та-дах! Та-тут! Это уже метла. У нее звук выстрела немного другой. Почти всегда Иваныч стреляет двойками, одиночных выстрелов практически нет. Та-дах! Тах-тах! Ту-тут! Свисток. Упражнение завершено. Дежурный машет рукою, приглашая командиров. Мать, мать, мать! Я, наверное, со стыда сквозь палубу провалюсь, а ведь считаюсь хорошим стрелком. Поражены все мишени, 2-3 пулями. И только в одной виднеется единственная пробоина. Все прочие по 2. Вот почему он двойками стрелял. Расход зарядов 31 штука. 3 промаха и 36 секунд. Что он там про носовые платки говорил? Когда объявили результаты импровизированных соревнований и пригласили всех желающих осмотреть мишени, Дежурные уже успели развесить рядышком все предыдущие. Народ прям-таки ломанулся в коридор. Слишком уж разные оказались у всех результаты. А пока они там толпились, тыкая пальцами в пробоины и жарко обсуждая увиденное, все офицеры столпились около стрелка. «Ну, блин, старик, ты в своем репертуаре!» – качает головой командир корабля. «Сколько лет тебя знаю, столько и удивляюсь твоим фокусом!» «Ну, Михалыч, не мог же я перед этими сосунками в грязь лицом ударить?» Инструктор переводит дух, вытирает со лба пот. «Возраст!» «Чаю глотни!» – протягивает капрас, блестящий термос. «С травками, как всегда!» «Благодарствую!» – Иваныч аж повеселел. «Это дело! Чай не пьешь, откуда силы?» Мы ошарашенно молчим. Тут нет зеленых новичков, все прекрасно понимают смысл произошедшего. 36 секунд, почти полвзвода, как корова языком слизнула нафиг. Это результат, и никому не надо пояснять увиденное. Топот ног, от мишеней подходят бойцы. Иваныч возвращает хозяину термос, встает и выходит вперед. «Ну что, голуби вы мои сизокрылые, вопросы есть?» Вместо ответа его подхватывают на руки. «Качай инструктора, ребята!» Никаких вопросов не последовало. Разбудил нас сигнал тревоги. Кто хоть когда-нибудь слышал пресловутые колокола громкого боя, тот ни при каких обстоятельствах их ни с чем не спутает. «Корабль к бою и походу изготовить!» — рявкнули динамики трансляции. «Всем занять места по боевому расписанию!» Сломя голову, несусь в кубрике, озадачивает старшин. Впрочем, они там и так уже все на ногах, смысл сигнала понятен каждому. Ну, а раз тут делать нечего, то отправляюсь к командиру корабля. Доложить о готовности и получить указания – это входит в мои обязанности по тревоге. И уже подходя к двери, подняв руку, чтобы постучать, задерживаю ее в воздухе. «Иваныч, ну я же просто права такого не имею». «Это ты мне будешь говорить?» – узнаю голос стрелка. «У тебя тут права адмиральские, и не надо только сказочки рассказывать». «Слушай, ну ты ведь не пацан уже, 60 за спиной, пора бы уже и на месте посидеть». «А ты сильно дофига меня моложе, однако ж в штабе не сидишь». «Ну ты и сказал». «Ну ты и спросил», – парирует инструктор. «Короче, отправить меня на берег уже все едино не успеваешь, катеров-то оттуда нет». «А свои ты здесь не бросишь. До выхода 20 минут. Катер только к берегу успеет пристать, пожалуй». Кап раз аж крякнул. «Да, с меня же голову снимут». «Кто? И за какой хрен? Я тут вообще, если хочешь знать, человек вольный, военный пенсионер. И на воинской службе нигде не состою. Вольно-наемный инструктор-испытатель ЦК и Б. И вся песня». А они про наши здешние пляски вообще не в курсах. Так что приказывать мне могут только из Москвы, непосредственно из Министерства обороны, и ниоткуда более. У меня есть задача обучить личный состав грамотному использованию нового оружия, и никто ее не отменял. Ты и сам видел, как тут у них все обстоит. Слышно было, как Иванов барабанит пальцами по столу. «И куда же я тебя дену?» «Вот только не говори, что я тебе с неба на голову упал. Есть командировка. Сам же тебе предписание и вручал. На довольствие поставили. Даже и во временный штат зачислили к морпехам. Там и буду. Ну, вот на штурм ты у меня точно не пойдешь. Да, стар я уже по веревкам-то лазить. За борт не спихнешь, и на том спасибо».